У нас половина товара уже отсюда идет. Вот дядя и сказал, что езжай, мол, открывай контору. Вера сидела рядом в коляске. Под ногами у нас был сваленный немалый ее багаж. Еще сказал, что, мол, выбирай, сама работать поедешь, или он Андрея Кузнецова отправит. Вот я и решила, что мне здесь веселее будет, чем на большом скате. Коляска остановилась у гостиницы. Кучер-негр, приняв от меня монету, кинулся помогать с багажом. Вообще-то Веру проще было поселить пока в тот дом, что я снимать собрался. Но он к приему жильцов пока не готов. Вечером я только оплату жене Арсения занесу, а завтра там порядок наводить начнут. Не знаю даже, успею ли я сам там переночевать. Но телеграмму Аглае точно сегодня дам о том, что к переезду все готово. «А ты, значит, за регионального директора? Главное, по новой фактории будешь?» – уточнил я, перехватив ее непонимающий взгляд. «Точно!» «Прекрасно!» — вполне искренне обрадовался я. «А то мы уже думали о том, что тебя не хватать будет. Мне ее бы точно не хватало, хотя бы потому, что Вера меня спасла тогда, когда я сюда провалился, и она знает, откуда я на самом деле. Мне от нее прятаться за теорию о пропавшей памяти не надо. Вещи занесли в подъезд, затем я подождал в не слишком просторном холле, пока хозяин гостиницы записал Веру в журнал и выдал ей ключи от комнаты на верхнем, третьем этаже. Потом помог затащить вещи наверх. Комната досталась ей небольшая, но светлая и чистая. Мне понравилось. «Оставлю тебя покуда. Дел полно», — извинился я. «А вечером увидимся. Обещаю. Я тоже побегу сейчас. Мне место под контору искать. А еще в банк надо и много чего еще. И чайка с товаром. Его продавать нужно». «Свободно или под заказ?» «Постоянному покупателю, так что нетрудно». «Значит, с вином с большого ската пришла шхуна. Его здесь берут с удовольствием и обычно у одних и тех же поставщиков. Профильный, так сказать, товар торгового дома Светловых. Ладно, трудись, я пошел». На том Веру и оставил. Дальше день получился суетливым. Забежал к святым братьям, чтобы узнать, что они пока не готовы меня отправить на остров Базарный. Понесся по лавкам за одеждой, чтобы одеться больше в купеческом стиле, а не так вот, как сейчас. Ковбой какой-то. Потом и вправду заказал себе очки. Круглые такие, в металлической оправе. А простые стекла вставить в них оказалось не проблемой. К утру готово будет. Вернулся на судно. Понаблюдал, как рацию ставят. Здоровый такой высокий узкий ящик в деревянном корпусе. Но там и без меня справлялись. И даже Пламен вполне сноровисто участвовал в процессе. Радиорубки у нас не было, так что поставили просто в углу, прикрыв немножко перегородкой, какую заранее установили. Потом был банк, где мне открыли циркулярный аккредитив от имени вполне известного торгового дома. Без такой бумаги мне никто не поверит, что я товар на закупку ищу. А всегда есть риск, что тебе придется свою легенду доказывать. Потом заехал к супруге Арсения, внес оплату, сразу на полгода вперед. Взамен узнал, что в доме прибрались и свежее постельное белье туда завезли. А вот сад чинить начнут только завтра. Хотел заночевать в каюте, но потом, когда уже на борт поднялся, решил дом немножко обжить. Я про него завтра буду Аглае телеграмму отсылать, а получается, что сам там еще и не ночевал. Не годится». Поэтому взял у Кока Сереги бутерброды в свертке, попрощался до утра, да и поехал, взгромоздившись на велосипед. А хорошо в новой фактории вечерами. И на улицах довольно людно, и фонари горят, и музыка слышна из всяких заведений. Тут можно будет с Аглаей просто под ручку на променаде гулять, с людьми здороваться, воздухом дышать. Где-то во дворах еще дети шумят. Не так поздно еще, чтобы матери их по домам спать разгоняли. Где-то через открытые окна слышен разговор и позвякивание тарелок. Семья за ужин села, похоже. Жизнь, в общем, нормальная такая, людская жизнь. За городом, правда, вдали от фонарей, куда темнее стало, так что рулить великом приходилось с осторожностью, чтобы не влететь ни во что ненужное. На подъеме спешился, как и утром. Потом опять чуток прокатился до ворот. Замка на шлагбауме уже не было. Он только на крючок был заперт. В самом доме, в прихожей еще, нашел бумажку с указаниями, где искать белье, где чай, а где кофе и сахар. Почерк был, на удивление, ровный, каллиграфический. Я даже попутно застеснялся своего. Разучился писать почти что, привык печатать. Как ручку возьмешь, так начинаешь во всех этих крючках и закорючках теряться. То лишнего напишешь, а то нужного забудешь. Тихо в доме. Море из окна видно, но уже не слышно, далековато. И ветерок вечерний вправду хоть куда. То, что здесь и нужно. Зашел на кухню, зажег спиртовку, водрузил на нее маленький чайник. Быстрее закипит. Ну что, как нам тут жить будет? Да хорошо, наверное. С чего плохо-то быть? Скоро сочетаемся с законным, так сказать. Потом, глядишь, и о прибавлении в семье задумаемся. А потом станем полноценной ячейкой общества, опять же, так сказать. А в сарай спортзал себе устрою. Нет, на кой черт мне сарай? Просто в саду навес построю и под него мешок, чтобы от солнца не сомлеть как-нибудь неожиданно. А вон там мангал будет для шашлыка. Даже не так. Я как у приятеля своего сделаю. Будет там такая беседка. Навес на столбах из дикого камня, в середине мангал, а вокруг него стол как бы, и каждый свой шашлык жарит, как ему нравится. Да, так и сделаю. Помечтать о хорошем, оно ведь всегда приятно. А о неприятном думать в такой вечер как-то совсем неохота. Нет на неприятное настроение. А неприятное то, что придется плыть черт знает куда и черт знает зачем. Без четкого и ясного плана, рассчитывая больше на удачу. Тут бы надо неторопливую операцию планировать, с выявлением пиратских агентов в городе, с наблюдением и дезинформацией, но время как-то уже поджимает. Мысль о грядущем налете пиратов висит в воздухе грозовой тучей, на мозг и душу давит. Надо узнать направление атаки, что угодно за это, что угодно, потому что перехватить пиратов в море нереально, а догонять их после высадки еще хуже. Авиации подкрепления здесь не перебросишь. Чуть ли не в любой конец бери, 3 недели в среднем. Такая вот скорость. За это время они любой город и разграбят, и сожгут. Чайник закипел. Взял другой, фаянсовый, заварочный. Обмыл кипятком, сыпанул чаю, долил и закрыл крышкой, набросив сверху полотенце. А попутно сверток раскрыл, что мне кокс с собой дал. Нормально, с ветчиной и сыром, то, что нужно. Потом со всем этим хозяйством на веранду вышел, где уже легкую плетеную мебель успели расставить. Плюхнулся в громко скрипнувшее ротанговое кресло, вытянул ноги. Потом, подумав, расшнуровал и стащил ботинки. Чего это я в них дома-то? Надо расслабиться. Пока расслабиться.